Послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрил на язычника, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророка, как написано. Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие. Вот как раз и слово «прочие». Прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое. А здесь вот Иоанн говорит, что пошел вступить брать с прочими отчемни ее. А здесь Яков поясняет, что это все остальные народы, с которых Бог строит церковь, прочие. Чтобы искали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Почему он дальше говорит? Я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников. Вот, пожалуйста, он провел прямо, коротенько. Вот этим текстом Писания, и я думаю, что у нас сегодня не должно быть проблем, чтобы принять это за истину. Что вот о ком идет речь. С чем есть Христос, я здесь подметил. И дальше. Вступить в брань с прочими от семьи, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Вы помните, что на прошлом разборе, если я еще не забыл, я это подчеркивал, что свидетельство Иисусово есть что? Есть дух пророчества. А дух пророчества – это святой дух, без которого Господь ни на одно мгновение не оставит свою церковь. От мира то, что снаружи было, сдерживаю грех, будет отнято удерживающе. А из сердец людей никогда. Потому что это не в среде, это в нашем сердце. Да, мы в среде находимся. Но мы не относимся к среде этого мира. Мы относимся к членам тела Христова. И через Дух Святой, который сегодня учит нас, мы связаны с Ним как с главою. И Господь сказал так. Он от моего возьмет и кому возвестит? Вам. Каким образом? Через Дух Святой. И поэтому я уже здесь останавливаться не буду. Я буду читать 13 главу. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверу сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Вот как раз эти 42 месяца были присущи, когда мы читали о змее-драконе, который был низвержен на землю. Помните? Вот мы сегодня сопоставляем все и видим, это его царство. Это его царство. Это то, что сегодняшнее современное европейское сообщество. Раньше когда-то с меня смеялись, говорили, начитался газеты, тут нам проповедуют что-то. А сегодня богословы все говорят, что это есть центр. Поэтому я не богослов, но я понимаю, что это значит. И, кстати, одна интересная деталь. Это вчерашний день, я сегодня прессу просмотрел быстренько. Значит, Вацлав Клаус, это президент Чехословакии, подписал соглашение с европейским сообществом. Они, значит, хотят кардинальным образом что-то поменять в обществе. А раньше это было, по сути дела, консультативный орган. Сейчас у них есть законодательство, но в этом законодательстве не было оговорено, что должен быть президент этого союза, Евросоюза. Вот последние условия, вот именно Вацлав Клаус поставил, он какие-то не хотел Чехословакию ратифицировать, вот это Лиссабонское соглашение называется. Вчера он его подписал. Что это значит? Значит, с этого момента вся вот это европейское сообщество имеет право выбрать президента и выбрать министра иностранных дел европейского сообщества. А это уже не временные сроки, а это уже не по очереди, а это уже один человек. Это уже государство, которое более и более укореняется и будет иметь власть что-то диктовать более серьезно и более потребовать что-то, чем было раньше. Вы понимаете, о чем я говорю сегодня и что это значит на сегодняшний день для нас. Еще никто не знает, кто будет этим президентом. Но уже по конституции ЕС, вот он был последним, кто немножко, там была причина, проблема у него. Он боялся судетских немцев, этот президент Чехословакии, что они потребуют компенсации за то, что во время войны у них забрали что-то. У них там была целая территория. И потом он говорит, вот дайте мне возможность, дайте мне гарантию, что от моего народа не потребуют компенсацию, я подписываю, пожалуйста, выбирайте. Вчера это соглашение было подписано. Я хотел бы, чтобы... Скажите, а для чего ты это говоришь? А это все теснее будет. Это нам ничего радостного не сулит. Может быть, со стороны материальной все-таки Европа, она на порядок выше. Но со стороны духовной это нас не радует. Поэтому давайте все-таки будем молиться за президента, за всех, чтобы он не лез туда, в это общество. Я в прошлый раз повторял, будут заставлять гомиков сочитывать, лесбиянок венчать и так далее, и так далее. У них сегодня это норма. Сегодня не имеет права никто проповедовать в Европе, что гомосексуализм – это грех или это мерзость. Это нормальное явление. Это люди, которые имеют свободу. Поэтому, когда Бог говорит сегодня о терпении, то, наверное, есть смысл об этом говорить. Я уже не буду говорить подробно. 7 голов, 10 рогов. Я это хорошо в своей книжке написал. И я и сегодня знаю, что это так, но есть. 7 стран кап мира, помните, я об этом говорил. Они организовали это сообщество. И оно стало законодательным, когда Греция вошла 10-я. А так, помните, говорили очень долго, 6-ка европейская, 7-ка, 9-ка, 9 стран, а потом стало 10. И создали законодательный орган, не консультативный. А вот теперь, пожалуйста, вчерашний день уже есть возможность поставить президента. Все потихонечку. Не все сразу, чтобы не смущать людей и так далее, но оно еще продвигается к тому трудному времени, о котором Священное Писание напоминает, что не купить, не продать. И, может быть, сегодня являются самыми счастливыми людьми те, которые сегодня в Господе ушли в вечность. Мы их оплакиваем, и мы не можем радоваться, когда наши близкие умирают. Это однозначно. Как бы мы ни знали, но то смерти на радости не несет. Но все-таки, если человек умер в Господе, то он же гарантированно его вечность святая, а мы пока еще на земле. Верим, надеемся, ну и хорошо понимаем, не так-то просто, не так-то легко будет. Не так-то легко будет пройти. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и даны бы ему власть действовать 42 месяца. Знаете, сегодня очень часто, вот когда читают «Раны смертельные исцелила», то что только не придумывают. И что Ленина чуть ли не убили там, что-то рано. Вы знаете, может, есть какой-то и смысл. Потому что вот, как сказать, дьявол в таких локальных местах он прорабатывал вот основное, что он должен сделать в будущее время. Может быть, я туманно выразился. Он где-то брал какой-то эксперимент, он знал, что в общем масштабе будет. Мог это прорабатывать все. Но на сегодняшний день я хорошо понимаю, и многие с этим согласны, что это не совсем то, что раньше люди говорили и считали. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Я знаю сегодня некоторые, значит, заметки, некоторые планы. Это некто Колеман их разоблачил, значит, кадровый английский разведчик, когда он узнал, что существует тайное правительство Земли. Он сказал: я не могу дальше молчать. Я вот кое-что знаю, потому что меня с этим знакомили. Знакомили, он говорит так. Один из пунктов, что христианская религия в мировом правительстве будет запрещена. Христианская религия будет запрещена. И он один из тех пунктов, который он обнародовал. Что... И здесь удивляться не стоит. Если отверз свои уста, чтобы хулить, значит, живущих на небе, то конечно, не потерпит тех, которые еще не хотят Бога прославлять. Конечно, нет. Это уже само собой разумеется. Поэтому и я опять обращаю внимание, а все-таки на некую справедливость Божию. Может быть, это я так говорю, немножко надо было другие слова употребить. Но смотрите, если Христу было дано 3,5 года общественное служение, в открытое столкновение вступить, и он ему дал 42, то тоже 3,5 года. Вот обратили внимание на эту деталь? Христос готовился, жил на земле, мы чего не знаем, 33,5 года. Но до 30 лет знали о нем много, что есть какой-то сначала мальчик, потом муж особенный, но чтобы обнародовано было вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, того никто не знал. Так и этот человек готовится, приготовляется и вдруг однажды откроется. Вот, пожалуйста, диктатор мира. Но уже в другом направлении. И потому здесь ничего удивительного нету, ни в сроках, ни в справедливости Божией. Но это будет самая большая слава Господня, когда вот эти немощные люди, крещенные Духом Святым, верные Господу, столкнутся лицом к лицу с Ним и одержат победу. Значит, одно дело с житейскими обстоятельствами столкнуться, а другое дело напрямую. Это две разные вещи, это не одно и то же. Одно дело, наверное, устоять вот в трудностях земной жизни, вот так свободно жить, а другое дело у тюрьме где-нибудь, у лагеря. Ну, согласитесь со мной, что это две разные вещи. Это не одно и то же. Нас здесь чуть-чуть немножко здесь приучили. Страшно, плачем, нас притесняют, нас это самое. И мы уже считаем, что-то неизвестно, что происходит. А если сегодня посмотреть, что братья перенесли, которые в тюрьмах были в то время, да и теперь, наверное, где-то в Китае, где-то еще есть такое, то, наверное, наши страдания, чем мы пьем и плачем, они ни в какое сравнение не идут с ними. Поэтому я думаю, что нам не на чем сегодня притыкаться, нечего сегодня стонать и плакать. Все-таки мы еще не переносили то, что некоторые из братьев, которые шли перед нами. Работаем, и накормленные, слава Богу, как один брат-цыган говорил, я, говорит, колбасой двери не завязываю, но, говорит, я имею все необходимое для того, чтобы жить. И сегодня мы в том числе действительно, Но бывает, для испытаний Бог допустит, бывает разное состояние у нас, разное положение, ресурсы разные для жизни используем, но тем не менее мы еще не переживали то, что переживали наши братья, и может быть, что придется пережить еще. Я говорю, дай Бог, чтобы я ошибся, чтобы это так не было. Но Писание говорит, я дальше буду читать. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Вот это победить не означает переубедить. Это означает уничтожение физическое. Потому что если победить вот в полном смысле слова, то надо было понимать, что заставить отречься от Бога.